Решили так. Раскрыть Антону местонахождение документов, косвенно подтверждающих гипотезу о захоронении немца в Донском монастыре. Если интерес интернациональной парочки действительно ограничится поиском места последнего пристанища родственника Ральфа Мюллера, они выйдут на связь с мемориалом, и, возможно, члены этого общества поделятся с частными лицами теми знаниями, которые не захотели сообщить представителям спецслужб. Тогда через Михаила эта информация попадет куда следует. Получив инструкции, Михаил не забыл сообщить, что, в отличие от своих подопечных, которые ничего не заметили, особенно немец, который однозначно был с Бодуна, он обратил внимание, что за ними неотступно следовал пожилой господин с тростью. Проводив посетителей, Михаил как бы ненароком столкнулся с ним и в ответ на свое «извините, пожалуйста», услышал иностранную речь. Человеку с тростью на вид было далеко за 70. Он выглядел как типичный пожилой турист из Европы, со вкусом одетый, поджарый, доброжелательный, доверчивый. Но, как правило, туристы в столь почтенном возрасте гуляют по Москве в составе группы. А этот отчего-то предпочел осматривать московские достопримечательности в одиночку. Выйдя за ворота, господин сел в ожидающий его черный Volkswagen Caravella, на борту которого было золотыми буквами выведено «Мариот Тверская». Этой информации оказалось достаточно, чтобы уже к вечеру знать все необходимое о необычном туристе, увлекающемся слежкой за посетителями московских монастырей. Им оказался гражданин Австрии Курт Шерхорн, проживающий в городе Шпитталь в провинции Каринтия, близ озера Мильштадт. Он приехал в Москву по туристической визе на день раньше Ральфа Мюллера. Согласно дополнительной информации, полученной из базы данных контрразведки, господин Шерхорн числился одним из самых молодых и самых перспективных оперативных сотрудников сверхсекретного института Третьего Рейха, название которого переводилось как «наследие предков». Весной 1945 года американцы арестовали Шерхорна в Нюрнберге, но, проведя лишь 2 дня под стражей, Курт Шерхорн был выпущен на свободу, после чего надолго исчез из виду, пока, наконец, не объявился в качестве почтенного жителя маленького городка Шпитталь, расположенного недалеко от озера Мильштадт в австрийских Альпах. Никаких подвигов за Шерхорном с тех пор не числилось. Известно было, что он увлекался историей и коллекционировал предметы старины, а также очень много путешествовал по Восточной Европе. С момента падения железного занавеса, когда иностранцы получили возможность ездить по нашей стране достаточно свободно, Шерхорн побывал во многих уголках России, в том числе в тех местах, куда туристы забредали редко. К сожалению, установить точные маршруты передвижения иностранца оказалось невозможным. Одна деталь биографии австрийского гражданина оказалась крайне любопытной для спецслужб. Некоторые данные позволяли предположить, что Шерхорн мог участвовать в одной из экспедиций Института наследия предков на территории Советского Союза, которая значилась в архивах как бесследно исчезнувшая. Поскольку в районах боевых действий такие экспедиции пропадали чуть ли не еженедельно, расследовать дело не стали, да и было не до того, потому что к моменту ее пропажи, то есть примерно к началу 1942 года, в войне наступил первый перелом в пользу Красной Армии. Итак, наследие предков или ННРБ, возможное участие в экспедиции на территории СССР в военное время, поездки вглубь России и, наконец, слежка за подопечными секретной службы — оснований для того, чтобы господин Курт Шерхорн попал в сферу интересов этого ведомства, накопилось достаточно. Глава 14. Антон щурился от яркого солнца. Они вышли из пивной и теперь стояли на площади между Ковброем и рестораном Орландо. «Ты подожди меня минуту», — сказал Ральф. «Я вернусь, куплю сувенир для Михаила. Парень тебе не нравится, но нам он помог». «Уходи, а то мне надо звонить Рите, а при тебе я стесняюсь». Ральф отправился за сувениром в фирменную лавку «Ховброй». Антон набрал номер, указанный в записке. «Я?» Голос ответил после 6 или 7 гудка. «Привет, это Антон из России. Как дела?» «Уместный вопрос. Спасибо, хорошо. Итак, у меня есть предложение. Давайте встретимся в ресторане «Князь Мышкин», скажем, в 20:00 вечера». «8? Дайте подумать». 8 я не могу. Давайте в 8:30, а лучше в 9. Устроит?» «Договорились». «Окей, Антон, тогда увидимся в 9. Пока». «Пока, до встречи». Антону показалось, что солнце засветило еще ярче.